Офицер испугался, что ему придется надолго прервать объяснение. Он подошел к путешественнику и взял его под руку, указав другой рукой на осужденного, который теперь, когда на него так явно обратили внимание, да и солдат натянул цепь, выпрямился. Офицер сказал: «Дело обстоит следующим образом. Я исполняю здесь, в колонии, обязанности судьи. Несмотря на мою молодость, я и прежнему коменданту помогал вершить правосудие и знаю этот аппарат лучше, чем кто бы то ни было. Вынося приговор, я придерживаюсь правила: виновность всегда несомненна. Другие судьи не могут следовать этому правилу. Они коллегиальны и подчинены более высоким судебным инстанциям. У нас все иначе, во всяком случае, при прежнем коменданте было иначе. Новый, правда, пытается вмешиваться в мои дела, но до сих пор мне удавалось отражать эти попытки и, надеюсь, удастся и в дальнейшем. Вы хотели, чтобы я объяснил вам данный случай. Что ж, он так же прост, как любой другой. Сегодня утром один капитан доложил, что этот человек, представленный к нему денщиком и обязанный спать под его дверью, проспал службу. Дело в том, что ему положено вставать через каждый час с боем часов и отдавать честь перед дверью капитана. Обязанность, конечно, не трудная, но необходимая, потому что денщик, который охраняет и обслуживает офицера, должен быть всегда начеку. Вчера ночью капитан пожелал проверить, выполняет ли денщик свою обязанность. Ровно в 2 часа он отворил дверь и увидел, что тот, съежившись, спит. Капитан взял хлыст и полоснул ему по лицу. Вместо того, чтобы встать и попросить прощения, денщик схватил своего господина за ноги, стал трясти его и кричать: «Брось хлыст, а то убью!» Вот вам и суть дела. Час назад капитан пришел ко мне, я записал его показания и сразу же вынес приговор. Затем я велел заковать денщика в цепи. Все это было очень просто. А если бы я сначала вызвал денщика и стал его допрашивать, получилась бы только путаница. Он стал бы лгать. А если бы мне удалось опровергнуть эту ложь, стал бы заменять ее новой и так далее. А сейчас он у меня в руках, и я его не выпущу. Ну, теперь все понятно. Время, однако, идет, пора бы уже начать экзекуцию, а я еще не объяснил вам устройство аппарата». Он заставил путешественника снова сесть в кресло, подошел к аппарату и начал. «Как видите, барана соответствует форме человеческого тела. Вот барана для туловища, а вот бараны для ног. Для головы предназначен только этот небольшой резец. Вам ясно?» Он приветливо склонился перед путешественником, готовый к самым подробным объяснениям.